Хотелось доказать, что о роли Азефа как активного террориста ничего не знали даже Рачковский и Герасимов. В моем обвинении Герасимова и Рачковского они видели умаление значения и компрометирование террористической деятельности их партии. В этом смысле ЦК эсеров по делу Азефа выпустил прокламацию. Она с разных сторон вызвала резкие протесты. Разоблачение Азефа не могло не произвести потрясающего впечатления на эсеров. Скажу несколько слов об одной из жертв Азефа. Месяца за два, за три до разоблачения Азефа Савенков просил меня устроить дуэль по поводу Азефа, чтобы я ему рассказал все об Азефе, что знаю, а он мне. Савенков предложил спорить до конца. Мы несколько раз собирались и спорили. Однажды во время этих наших споров присутствовала член боевой организации Белла Лапина, безгранично верившая Азефу. Но на этих наших собеседованиях мы, однако, друг друга не убедили, и каждый остался при своем взгляде на Азефа. Несколько времени спустя ко мне на квартиру пришла Белла одна. Я с ней хорошо давно был знаком, и мы всегда встречались с ней дружно. В Петербурге она состояла секретарем нашего журнала «Былое». Это была одна из преданных эсерок, искренняя фанатичка. Ко мне Белла пришла, очевидно, для того, чтобы еще раз попытаться убедить меня в нелепости моих обвинений Азефа. И, кончая разговор, сказала: «Владимир Львович, мы вам рассказали самые конспиративные сведения об Азефе. Теперь вы знаете все. Дальнейшее обвинение Азефа с вашей стороны – только одно упрямство. Неужели вы не понимаете, что вы делаете? Вы знаете, что вам останется делать, когда вы убедитесь, что Азеф честный человек? Знаю. Мне тогда останется одно. Пустить себе пулю в лоб. И я сделаю это. Да, у вас не будет другого выхода. Вы должны будете это сделать». «Ну, — сказал я ей, — а если я прав? А если Азеф действительно провокатор? А если вы все время работаете с провокатором? А если глава вашей боевой организации действительно провокатор?» «Ну, тогда, — Белла захохотала, — тогда нам всем надо будет перестреляться». Она, нервно волнуясь, встала и направилась к выходу. В ее глазах я видел ненависть ко мне и то, что между нами все кончено. Я ее стал провожать к дверям, протянул ей руку. Она демонстративно вышла из моей квартиры, не простившись со мной. Я с любовью посмотрел из окна на эту быстро удалявшуюся от нашего дома честную, упрямую фанатичку. В эту минуту мне было очень тяжело за нее. Только после бегства Азефа Белла убедилась в том, что он провокатор.